Да, Наполеон. Я не отказываюсь от своих слов. Доказательства? Пожалуйста. У Наполеона была единственная в своем роде треуголка, а у дяди Поля — цилиндр, подобного которому не сыщешь на всем белом свете. Надо быть гением, чтобы решиться носить такую шляпу. Еще доказательства. Наполеон смертельно ненавидел англичан, которым его треуголка внушала ужас, и дядя Поль также ненавидит их, и его колпак тоже повергает их в дикий ужас. Что, здорово мы расщелкали англичанишек? Будут помнить молокососов. Сам, захлебываясь от восторга, закончил Фанфан свой рассказ, вызвавший бурное одобрение слушателей. Но тут в залу вихрем ворвалась сестрица Гриет, настоящая, и одним словом прервала бурную овацию. Уланы! Бог мой! Они их совсем позабыли. А много их? Наверное, какой-нибудь сторожевой патруль? Сейчас молокососы хорошенько их проучат. Сорвиголова стремительно вышел, взобрался на гребень стены и взглянул на равнину. Черт возьми! Дело серьезное. Улан было больше сотни. Они мчались развернутым строем, обходя ферму, чтобы отрезать ее от Табангу. Бежать было поздно. Молокососы попали в окружение. И Сорвиголова, вернувшись, скомандовал: «К оружию!» Молокососы тотчас же повскакивали с мест, разобрали карабины и, выбежав во двор, закрыли тяжелые ворота, подперев их для верности трехдюймовыми досками. Впрочем, бурские фермы, благодаря своим высоким и толстым стенам, вообще представляли собой настоящие маленькие крепости, в которых жители могли отражать неожиданные налеты врага. Уланы быстро приближались, со всех сторон обходя ферму. За ними показались другие кавалеристы, вероятно, драгуны. Издали они выглядели совсем крошечными, точно оловянные солдатики. «Уж не думают ли эти джентльмены почтить нас осадой?» — сказал доктор Тромп, заряжая маузер. «Я должен был расставить часовых», — сокрушался Сорвиголова. «Такая ошибка непростительна для командира разведчиков. А, впрочем, не все равно, где сражаться, здесь или в поле. Главное — драться. К тому же нас целых 11 человек», — продолжал успокаивать себя Сорвиголова. «И мы, хотя и молокососы, не дадим перерезать себя, как цыплят». Сорвиголова не знал колебаний, и его самообладание в подобных обстоятельствах было прямо-таки непостижимым. «Сколько у нас патронов, папаша?» — спросил он. «Около 200 на человека». «Отлично! А у нашей тройки по 250. В общем, 1900 патронов. И уж, конечно, мы не станем стрелять ими по воробьям». Уланы все приближались. Сорвиголова умело выбрал позиции для 10 бойцов, составлявших гарнизон маленькой крепости, а сам решил остаться в резерве, чтобы иметь возможность поспеть на помощь каждому ослабленному или подвергающемуся угрозе посту. Все меры защиты были приняты. Беготня прекратилась. Наступила мертвая тишина. Издалека донесся пронзительный звук рожка. В сопровождении трубача к ферме приближался улан с белым платком на острие пики. «Парламентер», — сказал Сорвиголова, потирая от удовольствия руки. И, конечно, с требованием капитуляции. «Но ничего, мы устроим ему достойный прием. Узнают, с кем имеют дело». вместе с Фанфаном, украсившим свой штык белой салфеткой сестрицы Бетие настоящей, Сорвиголова поднялся на гребень стены.